Так что все понимают, что завтра у них самый важный матч во всей их карьере, за всю жизнь. Волнуются, переживают, пусть и делают вид, что спокойны. На самом деле спокойной тут можно назвать разве что эту Бергштейн, которая идет по жизни смеясь и скорее всего искренне не понимает, чего тут волноваться, выиграем, так выиграем, проиграем, так проиграем, что в первый раз что ли, и Машу Волокитину, которая наполнена угрюмой решительностью. Но у Волокитиной, в отличие от Лили, спокойствие самурая, спокойствие человека, который уже смирился с собственной смертью, суровое спокойствие человека, который принял свою судьбу. «Итак», — говорит он, — «завтра у нас ответственный матч. Скажи нам что-нибудь, что мы не знаем», — бормочет себе под нос Алена Маслова и замолкает под недовольным взглядом Маши Волокитиной. «Да, мы все это знаем». Виктор усаживается поудобнее. «Но я хотел бы поговорить с вами о том, что будет после». «После», — хмурится Айгуля Салчикова, которая внимательно слушает его, наклонившись вперед. «После того, как», — начинает было Алена Маслова и снова замолкает, отодвинувшись в сторону от Волокитиной. «Да, после. Неважно, выиграем мы или нет, но завтра обязательно настанет и пройдет. Это неизбежно, нам не остановить время. Пройдет день, два, три, неделя, месяцы, все забудут этот матч. Если нас размажут как вареную картошку по тарелке, то не забудут», — ворчит Алена Маслова. «Такое долго помнит. А чего тут помнить? Проиграли и проиграли», — пожимает плечами улыбающаяся Лиля. «Зачем худое вспоминать? Помнить нужно хорошее. Легко тебе говорить. Хорошо. Пройдет год, два года, три. Думаешь, кто-то будет об этом вспоминать?» Виктор поднимает бровь, повернувшись к Алене. Она задумывается, чешет подбородок. «Ну, через 3 года могут и помнить, если совсем облажаемся, а вот через 5 лет. Пусть будет 5 лет», — кивает Виктор. «Пусть будет 5 лет, да через 5 лет и нас-то никого в команде не останется», — говорит Алена. «Все кто куда денутся, и что же ты будешь делать через 5 лет?» — спрашивает Виктор. «Я, ну», — Алена оглядывается по сторонам. «А чего сразу я-то? Вон, другие тут есть, например, из Юрьева Саша. Саш, ты что делать будешь через 5 лет?» «Замуж выйду», — отвечает Саша из Юрьева, ни секунды не поколебавшись с ответом. «Выйду замуж, и у меня будет дочка, и сын, и муж, высокий и красивый, который меня любит очень. А еще я закончу институт заочно». «Замуж?» Глаза у Алены заблестели. «А уже есть кто на примете? Почему, мы не знаем?» «Пока нет, но он меня обязательно найдет», — уверенно говорит Саша. «Как иначе? А ты что делать будешь?» «Ну», — Алена снова чешет подбородок. «А я, наверное, тоже тогда замуж выйду. Да, за красивого мулата. Вот, и будет у нас большой белый дом и участок с вишнями в палисаднике. Только рожать я пока не буду». «Маша, а ты? Ты чего делать будешь через 5 лет?» «Не знаю», — отвечает Маша Волокитина. «Это так важно, зачем это все?» «Хорошо», — говорит Виктор. «Представьте себе, что после завтрашнего матча пройдет 10 лет. Что вы все будете делать? 10 лет? Как много ей, Лилька, а ты чего молчала? Ты чего делала бы через 5 или 10 лет?» Алена поворачивается к Лиле, которая смотрит вверх с задумчивым выражением на лице. «Я буду в Африке», — отвечает девушка, продолжая смотреть в далекий потолок. «Всегда хотела туда, а через 10 лет самое время, чтобы туда уехать. Буду животных изучать, поведение и места обитания павианов, например. Чего? А что? Буду в пробковом шлеме и бежевой рубашке с гориллами дружить, и трудящимся Африке помогать сбросить иго империалистических колонистов. Надо будет попросить Витьку научить меня стрелять. Ну ты даешь». Алена разочарованно садится обратно на свой матрас. «Хотя чего я от тебя ждала, Бергштейн, у тебя все не как у людей. А я вот, наверное, тогда совсем прочно буду замужем и тоже детей рожу 2, мальчика и девочку, как Салчикова вон, а у нее, наверное, 5 штук к тому моменту будет. Да чего говорить, через 10 лет все, наверное, замуж выйдут и детей нарожают, ну кроме Бергштейн, она с гориллами в Африке будет тусить как доктор Айболит. А я не собираюсь замуж», — твердо говорит Валя Федосеева. «Чего я там не видела, я лучше по миру буду путешествовать, к Лильке в Африку поеду, вот, точно, приезжай», — улыбается Лиля. «Будем вместе гориллу изучать. Ну, Валька, если костюм волосатый наденет так, и сама за гориллу сойдет. Ай, Валя, отпусти. Прости, прости, я пошутила. Валя, положи Алену обратно», — вздыхает Виктор. «Она пошутила. Она тебя любит на самом деле. Я о чем говорю? Вот через 10 лет вряд ли кто вспомнит, чем именно закончился завтрашний матч, верно? Это точно, говорит Алена, поправляя взлохмаченную прическу и одергивая футболку. Тогда уже всем давно пофиг станет. Хорошо, Виктор смотрит на девушек. А представьте себе, что будет через 20 лет. Где вы будете, что вы будете делать? Будете ли вы вспоминать, как именно вы сыграли завтрашний матч? Да через 20 лет мы будем вспоминать его с улыбкой, даже если проиграем завтра, говорит Алена. Верно же я говорю, товарищ Кайзер, мы обязательно выиграем, говорит Лиля. Потому что с нами Маша, с ней вместе мы обязательно всех победим. Правда же, Маш, мушкетер или 20 лет спустя, подает голос Маша и все замолкают. Через 20 лет я перестану играть в волейбол, а еще я, наверное, умру в 40, так что меня не будет. Как вы там будете вспоминать завтрашний матч, ваше дело. Ты чего, Маш, вскакивает на ноги Лиля. Как можно так, умерла в 40, чтобы навсегда остаться в памяти красоткой, кивает Алена. Понимаю, я так-то тоже не планирую до 70 жить, лучше помереть в 35. Погодите, как-то мрачновато это все, говорит Айгуля. Вы чего, в самом деле, в 40 уже помирать собрались? У меня прадедушка еще живет вовсю, а ему, между прочим, 95. Он даже курит еще и вино пьет. Среднестатистическая продолжительность жизни женщины в Советском Союзе – 73 года, говорит Синицына и поправляет свои очки. Причины умирать раньше срока я не вижу. Возможно, я буду не столь привлекательна внешне, но меня это волновать не будет. Пусть мои внуки страдают. Чтобы у тебя были внуки, Синицына, нужно, чтобы у тебя были дети, складывает руки на груди Айгуля. А чтобы у тебя были дети, нужно, чтобы нашелся кто-то, кто тебя трахать будет и от страха не умрет. Да уж, качает головой Виктор. Мы пришли сюда куда раньше, чем я ожидал. А чего ты ожидал? Задает вопрос Лиля. Видишь, как все мрачно стало. Скажи лучше что-нибудь веселое. Веселое, не наш стиль, девчата. Ладно, я согласен с Лилей. Умирать через 20 лет вовсе не обязательно. Да и через 50, наверное, тоже. Но я совершенно уверен в том, что через лет 70-80 большинство из нас уже не будет топтать землю. А через еще лет 10, никого не останется. Все мы умрем к этому моменту, да. Я вот умирать не собираюсь, говорит Лиля. Найду эликсир бессмертия и вечной молодости. Советские ученые наверняка придумают что-то для продления срока жизнедеятельности граждан СССР. Пускает блик стеклами очков Синицына. Надеюсь, что так, пожимает плечами Виктор. Однако пока таких эликсиров не найдено и способов перенести сознание в ВВМ тоже не открыто, а значит мы можем смело предположить, что через какую-то сотню никого из нас уже не будет. Как я уже сказал, время идет неумолимо и у нас нет способов его остановить. Что бы мы ни делали, настанет этот день, ровно через 100 лет, неминуемо настанет. Ну правда, ведь мрачновато получается, но в этом есть и хорошая сторона. И какая же? Всем будет плевать на какой-то товарищеский матч, который состоялся 100 лет назад. Нам так уж точно, уж утешил. Лиля упирает руки в бока, сидя на своем матрасе. Что еще за хорошая новость такая, ты чего нас пугаешь тут? И правда, что за новости такие хорошие? Хмурится Волокитина. Вовсе не новости не хорошие. Что всем плевать будет на наш матч через столько лет, разве это новость? И даже мы с вами, если все же останемся в живых, вряд ли будем вспоминать, с каким счетом прошел этот матч. Но я уверен, что все же будем вспоминать кое-что другое. В памяти останется самое важное. Знаете, люди перед смертью редко когда жалеют, что проиграли какой-то там матч или там не заработали денег, не прославились, не стали большими начальниками. Перед смертью все обычно жалеют о том, что мало времени проводили со своими близкими людьми, родными и друзьями. И я уверен, что через 100 лет, если кто-то из нас все еще останется в живых, не будет жалеть о счете на табло. В памяти останется только самое важное то, что в этот день 100 лет назад мы вышли на площадку все вместе, плечом к плечу. В памяти останется то, что мы поддерживали друг друга и сделали все, что от нас зависело, что мы ни на миг не дрогнули и не пали духом. В памяти друг у друга останемся мы, все мы. Виктор обводит девушек взглядом. Я не знаю, что будет после смерти, но если и есть потусторонний мир, то я буду помнить всех вас и на том свете. Важно не то, кто выиграл, а кто проиграл. Важно то, что мы играем все вместе. Никто не играет один, понимаете? И завтра, Когда на эту самую площадку ступят наши соперники из крылышек, это тоже не будет важным. Ничто не будет важным. И пчелы, херня, именно. Глава 5. Будка телерадиотрансляции над трибунами спорткомплекса «Красный Металлург». Уважаемые зрители и слушатели, вот-вот начнется исторический матч по волейболу между местной женской командой от Колокамского, ордена трудового красного знамени металлургического комбината и приехавшей в гости команды из высшей лиги страны. И у нас все еще осталось почти 15 минут до начала матча. Трибуны спорткомплекса были заполнены битком еще за час до начала. Я еле-еле пробился в будку комментаторов. Все хотят видеть это событие, а с вами в течение всего времени проведения товарищеского матча будет Тамара Каренина, бессменная ведущая всех трансляций по спортивным и культурным событиям нашего города. Доброе утро, Тамара. И Евгений Рикилов, бывший телеведущий канала «Спорт», мастер спорта и обладатель бронзы в чемпионате страны 75-го года. Здравствуй, Женя. Скажи мне, человеку далекому от волейбола, насколько такое вот в порядке вещей? Пока я продиралась в нашу будочку через толпы зрителей, я успела услышать, что никто не ожидал такого поворота событий, команда комбината против команды из высшей лиги. Люди говорят об этом с придыханием, как будто небожители увидели, и они правы. Обычно команде местного предприятия, пусть даже такой хорошей, как местный «Металлург» или «Красные соколы» от гормолзавода, обычно командам областного уровня даже присниться не может такая встреча. Уровни у команд слишком разные для того, чтобы они пересеклись в турнирной сетке хоть где-нибудь. Для того, чтобы выйти на национальный уровень, команда должна пройти квалификацию, должна одержать значимые победы и удерживать эту планку в течение нескольких лет. Да, в советском спорте нет искусственных ограничений, как на насквозь прогнившем империалистическом Западе. Каждая команда, даже с низового уровня, может в конечном счете пробить себе дорогу на спортивной олимпе и растолкать локтями конкурентов, однако в реальности этот путь тернист и труден. Чтобы иметь право подать заявку на участие в чемпионате страны, вам нужно сперва безусловно одержать победу в своем регионе, не в районе и даже не в области, а выше. Одержав победу в регионе, вы имеете право подать такую заявку, но вас практически сразу же снесут убийцы молодых. Убийцы молодых, как страшно звучит. Мир спорта безжалостен, как социал-дарвинизм во всей своей красе. Есть команды из первой лиги, которых так и зовут убийцы молодняка. В турнирной сетке они редко поднимаются до призовых мест, до выхода в полуфинал, например, однако они практически уничтожают на корню все попытки новых команд выйти на национальный уровень. Ведь чтобы команда могла попасть в высшую лигу, она должна сперва пройти чистилище первой лиги. А именно в первой лиге и находятся зубастые хищники, которые сами бьются за выход в высшую. Команда «Колокамский Металлург» же даже в первую лигу пока не вышла, с учетом их недавнего проигрыша «Красным Соколам». Это так трудно, попасть в высшую лигу. Я понимаю, что уровень национального чемпионата – это высочайший уровень, однако, насколько я слышала, команда «Металлурга» довольно неплоха. Там есть талантливые игроки. Все сходят с ума по Марии Волокитиной, она суперзвезда волейбольного спорта области. И при этом выглядит словно статуэтка греческой богини победы, честное слово, мне с утра все уши про нее прожужжали. Мария Волокитина, капитан команды «Металлурга», номер 3. Она хороша, она определенно хороша, Тамара, но она у «Металлурга» одна. Волейбол, командная игра, тут один в поле не воин. По своему потенциалу Мария вполне может составить конкуренцию лучшим игрокам высшей лиги, однако одна она ничего не сделает. Преимущество крыльев советов в том, что они, уже из высшей лиги, понимаешь, они уже играют на этом уровне, в то время как местная команда комбината иногда может показать высокий класс игры, а иногда, нет. Стабильность, предсказуемость результата, продуманные комбинации, слаженная командная игра и высокий моральный дух – вот преимущество команды из высшей лиги, и я при этом даже не беру в расчет личный высокий класс игры у каждого из игроков. Но согласись, Женя, у нашей команды тоже есть свои преимущества. Дома и стены помогают. Этот спорткомплекс знаком спортсменкам. Они тренируются здесь каждый день. Люди, которые сегодня пришли на трибуны, все поддерживают их. Это ли не преимущество? Домашние матчи имеют такое свойство, преимущество у принимающей стороны – знакомая обстановка, зрители, которые поддерживают тебя, однако это имеет и обратную сторону. На девчат из «Металлурга» тяжелым камнем давит ответственность перед своими зрителями, Все ожидают от них чуда, а чудес не бывает. Ты такой неромантичный, Жень, как это не бывает чудес. Даже если вспомнить обычную американскую девочку Саманту Смит, которая написала письмо нашему генеральному секретарю в надежде на чудо, на то, что великий лидер чужой нации прочтет письмо маленькой девочки, и часы судного дня благодаря этому письму, дрогнут и пойдут назад. Кто тогда мог в это поверить? Разрядка между нашими странами, приглашение Саманты Смит в Москву, готовность наших стран к ядерному разоружению. Разве это не чудо? Я не политик, Тамара, я спортсмен. И в спорте не бывает чудес. То, что кажется чудом при ближайшем рассмотрении, оказывается подготовленным, заложенным в фундамент заранее, неучтенным фактором, например, чего стоит только победа Свердловской «Уралочки» в чемпионате страны в первый раз. Тогда все сочли это просто чудом, однако впоследствии «Уралочка» подтвердила свой статус чемпиона, выигрывая практически каждый год. Если приглядеться к победе «Уралочки» сейчас, с применением анализа современных тренировочных тенденций, то станет ясно, что ее победа была закономерной. Именно в «Уралочке» тренер Дмитриев в первый раз обкатал свои новые экспериментальные методики тренировок и тактик. Летающая стенка, волейбжокер, исчезающая волна – столько новых техник пришло в мир волейбола с победой «Уралочки». А ведь уровень игроков тогда был не таким уж высоким. Вот о чем я говорю, когда упоминаю, что волейбол – командная игра. Значит, твои прогнозы на сегодняшний матч однозначны. Жень, девчонки из «Металлурга» не имеют и шанса против своих старших товарищей из «Крыльев Советов». Боюсь, что так. Единственное, на что я могу надеяться, как патриот своей областной команды, на то, что они не проиграют совсем в сухую и что такой проигрыш не разрушит команду морально и физически. Посмотри вокруг, Жень. Люди улыбаются, они хлопают в ладоши, разворачивают плакаты со словами поддержки нашим девчатам. Они верят в них. Я не вижу вокруг мрачных физиономий. И потом, главное не победа, главное участие, ведь верно, советский спорт – это не злобная капиталистическая система конкуренции, советский спорт – это товарищество и помощь друг другу. И я искренне надеюсь, что у девушек «Металлурга» хватит мудрости понять это, принять то, что они и не могли выиграть, воспринять это как урок от старших товарищей. Потому что никто сегодня и не ожидает от них победы. Надеются, это да, но не ожидают. Если ты спросишь мое личное мнение, Тамара, то я считаю, что такой товарищеский матч, скорее промах руководства комбината и лично тренера «Металлурга», после него девчатам долго придется собираться воедино. И вот они, команды выходят на площадку для приветствия. Какие они все высокие и красивые. Женя, а это вообще нормально? Что в волейболе такая концентрация молодых и красивых девушек? Тут словно конкурс красоты, а не спортивное мероприятие. Да, так все обычно и происходит. В волейболе рост имеет решающее значение, рост плюс молодость, а еще говорят, что молодые девушки некрасивыми не бывают, вот и получаем такую кипящую смесь. В том числе и поэтому женский волейбол пользуется такой популярностью. И не может быть. Евгений Викторович, сядьте. Вы же чуть микрофон не опрокинули, ай, да что с вами такое, не может быть, посмотрите туда, Тамара, вон там, ты видишь, успокойтесь, Евгений Викторович, да что там такое, номер 33, видишь, это же Лилия Бергштейн, а я думаю, кто такая мелкая, да как это возможно, Женя, все, я успокоился, я сел, видишь, сижу, извините за излишнюю эмоциональность. Но это же Бергштейн, я же не ошибся, или это галлюцинация? Тамара, скажи, что ты видишь, команды выстроились для приветствия соперников, вроде все, номер 33, ты видишь ее? Ну да, она меньше всех остальных, а ты говоришь, что рост важен для волейболистки, не то слово, архиважен, но не об этом, что написано на футболке у 33-й, Бергштейн Эль, вот, и вон та девушка, ее я тоже узнал, это Юлия Синицына. Жень, ты меня пугаешь, у меня восторг, Тамара, тренер «Металлурга» просто волшебник, теперь я понимаю, почему трибуны забиты до отказа, почему кричат и машут руками на трибунах, он превратил матч «Металлург» против «Крыльев Советов» в матч «Наши против них», ты не понимаешь, я это высокие и красивые девушки, да, но такие восторги я могу вести трансляцию и одна, если ты чувствуешь себя не очень, Лилия Железный Кайзер Бергштейн и Юлия Черная Птица Синицына, никогда не играли за «Металлург», никогда, и еще минуту назад я бы поклялся, что никогда такого и не будет, Бергштейн, Синицына и Кондрашова, лучшие игроки «Красных Соколов», команды «Гормолзавода», а между сырниками и железяками такая вражда, что кушать не могут. И увидеть, как Кайзер и Черная Птица выходят на площадку в цветах железяк, это просто феноменально. Вперед, железяки, покажите им. Женя, ура, Тамара, ты не понимаешь. Это как если бы Илья Муромец вышел на бой с полчищем басурман, а к нему на помощь пришел бы не Алеша Попович и Добрыня Никитич, а Соловей-разбойник и Змей Горыныч. Ты права, такое возможно только в советском спорте, когда девчата, которые играют в конкурирующих командах, на самом деле не испытывают ревности или неприязни и готовы помочь своим товарищам в трудный час. Женя, я тебя умоляю, сядь, ты провод порвешь. Женя, ну все, успокойся уже. Несколько минут назад ты был спокоен и уверен, говорил, что у Металлурга нет шансов и что надеяться на чудо, глупо. Чудо уже свершилось, Тамара. Черная Птица, Железный Кайзер и Волокно играют за одну команду. Ты видела, нет, ты видела Бергштейна и Волокитина, они улыбаются друг другу. Неужели? Женя, Женя, это Волокордин, у меня сердце схватило. Ничего, ничего, сейчас все пройдет. А пока мой партнер по трансляции вынужден прерваться, я обращу внимание зрителей и слушателей на то, как болельщики скандируют имена своих любимых игроков, поддерживая их морально. Привести слова я не могу, поскольку половина из них неприличные, однако уверяю слушателей, что это действительно слова поддержки и одобрения. Мне принесли данные по командам и игрокам, и вот, действительно, команда Металлурга теперь скорее сборная, в ней играет два легионера, это Лилия Бергштейн, либеро, номер 33, и Юлия Синицына, диагональная, номер 10. Больше о них ничего я не знаю и... Дай микрофон сюда, Женя, тебе же дурно. Отдай микрофон, дура, давай сюда. Уважаемые зрители и слушатели, вы все знаете, кто такая Черная Птица из «Красных Соколов», ее подачи, ее удары со второй линии, ее хладнокровность и невозмутимость. Юлия Синицына покорила наши сердца, кха-кха. Женя, ты в порядке? Как можно не знать таких вещей? Тамара, ты же, идти тебя налево, спортивный комментатор. Как можно не знать таких имен? Черная Птица, Светка Копер, Железная Кайзер. Основа построения команды «Красные Соколы», чемпиона области. Но я больше по культурным событиям в вашем спорте черт ногу сломит. При этом имена симпатичных артистов в местном драмтеатре ты знаешь наизусть. Женя, продолжаем трансляцию, уважаемые зрители и слушатели. На площадке тем временем спортсменки поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими, пролетарскими рукопожатиями. Девушки из «Металлурга» действительно работают в плавильных цехах комбината, так что все исключительно пролетарского происхождения. Судья бросает жребий, и право подачи переходит к «Металлургу». Кто же будет подавать, Волокитина или Синицына? В этой команде капитаном является Мария Волокитина, она же самая старшая и опытная. Интересно, как именно выстроится команда и кто именно будет подавать первый мяч в этом матче, и подавать будет Юлия Синицына. Говорят, что ее прозвище ей дали игроки команды соперников, которые увидели только тень хищной птицы в момент, когда атака Юли прорывает практически любую оборону. Это очень интересно, Жень. Получается, что тренер команды «Металлурга» собрал в своей команде лучших из двух команд. Это хороший ход. Однако, судя по всем, соперницы из «Крыльев Советов» вовсе не взволнованы таким поворотом дел. Ха, конечно, они из высшей лиги, им сегодняшний матч как легкая разминка. Единственная, кто выглядит собранной, это Наташа Мордвинова, которая раньше играла за команду «Гормолзавода», была капитаном команды. Уверен, что она удивлена, увидев в команде соперников своих бывших коллег по сырникам. Остальные выглядят и двигаются расслабленно, словно на прогулку вышли. Но ведь это же не спортивное поведение, Жень, разве нет? Если ты приехал на товарищеский матч, пусть даже с командой, которая заведомо ниже тебя по уровню, почему бы не проявить уважение? Зачем вести себя подчеркнуто пренебрежительно? Такой волейбол нам не нужен. Их ни за что винить, Тамара, они команда из высшей лиги, преодолевшие мясорубку первой лиги и прорвавшиеся к спортивному Олимпу. Они уже небожители и не ожидают серьезного сопротивления от местной команды. Само по себе то, что они согласились на этот товарищеский матч, уже невероятно. И, судя по всему, это согласование матча обошлось руководству комбината в копеечку. Но это же и является их самой большой слабостью. Они не ожидают сопротивления, а сопротивление будет. На нашей стороне Черная Птица, В цветах железяк на площадке стоит Лиля Бергштейн. В прошлом матче неплохо раскрылась Айгуля Салчикова и, конечно же, Мария Волокитина. Уверен, что команда комбината нет, они же не команда комбината больше, что там написано по спискам. Как они себя назвали? Стальные птицы. Стальные птицы окажут достойное сопротивление команде из высшей лиги. Но тихо. Мяч передан в руки Синицыной, игроки распределились по площадке, судья дал сигнал к началу партии, сейчас будет подача. Она не подает, просто переминается с ноги на ногу. О, это знаменитая тактика Синицыной, раздергать внимание соперников. Когда ты ожидаешь подачи, то сосредотачиваешься и тратишь ресурсы быстрее. Нельзя все время быть сосредоточенным, у этого есть пределы. Синицына мастер по выматыванию нервов в команде соперника и удар. Подача в прыжке. Охренеть. Охренеть, уважаемые зрители и слушатели. Охренеть. Женя, это же прямой эфир. А я и в прямом эфире скажу, охренеть. Первое очко за нашими. Крылышки даже дернуться не успели. Нет, ты видела, я люблю эту новую команду, люблю ее тренера, люблю Юлю Синицыну, она просто чудо. Говорят, в личном общении она не очень. Плевать, ты видела эту подачу, за эту подачу в нее можно влюбиться и целовать покрытие площадки, на которой она выступает. Богиня подачи, черная птица. В такие моменты понимаешь, почему в Древней Греции было принято обожествлять выдающихся атлетов. Синицына определенно заслуживает мраморного памятника в свою честь. Женя, но разве этим самым мы себя не выдали? Смотри, крылья советов переглядываются, их лица угрюмы. Они подбираются, они уже перестали воспринимать наших девчат как легкую добычу. А это значит, что они сейчас соберутся и размотают нас как детей, разве нет? Синицына, мастер трепать нервы, я уже говорил. Если бы они сами заранее готовились, может быть. Но вот так получить щелчок по носу от команды низшей лиги, это не мотивирует, а скорее раздражает, понимаешь? Они захотят взять реванш, втоптать наших в асфальт прямо сейчас, указать, что они нам не ровня, эти чувства выведут их из равновесия, так что не все так однозначно. Знаешь, я все гадал, почему у меня такое чувство, чем именно сегодня девчата отличаются, и вот, взгляни на их лица, что ты видишь, что вижу, ну они сосредоточенные, наверное, они, спокойны, не суетятся, не дергаются, не волнуются, они какие-то умиротворенные сегодня, что ли, даже Салчикова, которая обычно трясется, спокойно и уверенно. Я видел такие лица, но никогда на спортивной площадке. Они как будто отстраненные. Жень, разве это не повредит игре? Посмотрим, Тамара, посмотрим. О, вторая подача. Внимание, мяч снова в руках у Синицыной. Она прокручивает его в руках и подается вперед. Игроки соперников собираются, все-таки Юля мастерица нервы на кулак наматывать. Такую жену никому не пожелаешь, но хорошо, что она играет за нас. Глава 6. Капитан команды «Крылья Советов» Казиева Сабина, номер 9 на майке. Прыжок. Она вытягивается вверх, пытаясь заблокировать белую молнию мяча. Рядом с ней справа в воздух взмывает и 10-й номер, Катя Громова, которая вытягивает руки вверх, перекрывая траекторию мяча. Слева, побежавшая к сетке Настя Руднева, 6-й номер, центральная, динамическая стенка. Редко кто может выставить над сеткой блок из трех пар рук, непробиваемая защита, перекрывающая все возможные направления атаки. Взлетевшая в воздух на стороне противников высокая девушка с серьезным лицом и номером 3 на майке не сможет пробить эту защиту. Никто не сможет пробить, и чем сильнее будет удар, тем хуже атакующей стороне, ведь мяч отскочит от вытянутых в блоке рук совершенно непредсказуемо, и чем сильнее она ударит, тем труднее будет ее команде поднять этот мяч, скорее всего, невозможно. Потому что 3-й номер местной команды замахнулась, прогнувшись в талии, а значит и удар будет сильным. Эти мысли промелькнули в голове у Сабины, когда она, оттолкнувшись от покрытия площадки, взлетела вверх, вытягивая руки в защитном блоке, краем глаза заметив, что Громова и Руднева страхуют ее с боков. На какую-то мимолетную долю секунды ее охватила гордость за синхронные и выверенные действия ее девчонок, за то, что техника и приемы защиты были вколочены в них на подсознательном уровне. За какие-то мгновения девчонки поняли, что она ставит динамическую стенку, и подхватили, поддержали ее действия. Впрочем, эти мысли как мелькнули в голове, так и ушли, растворились без следа, оставив лишь горькое послевкусие, потому что она не почувствовала удара по рукам, когда посланный в безнадежный полет мяч ударяется о преграду в виде трех пар рук лучших игроков лиги. Он лишь белой молнией сверкнул в воздухе, миновав выставленную защиту, словно призрак. Как звонкий удар мяча о площадку, вскинутая рука судьи, который только что зачел очко в пользу команды соперников. Тайм-аут. Она вскидывает руку, обращаясь к судье, отслеживает его кивок и, не дожидаясь объявления тайм-аута, поворачивается к своим девчатам. Делает жест рукой, собирая всех вместе. Третий мяч подряд. Шипит она сквозь зубы. Вы чего, сдурели собрались, курицы? Ну, они играют на уровне лиги. Отвечает ей Юля Рябова. Сабина, ты видела, как третий номер сейчас ударила? Мяч облетел вашу защиту по дуге. Чтобы так его вкрутить, и она решение за долю секунды приняла. Наташа. Сабина поворачивает голову к Мордвиновой. Ты же с ними раньше играла. Что не предупредила, что они такие жесткие? Можно подумать, меня бы кто послушал. Хмыкает Мордвинова, но под тяжелым взглядом капитана команды, подбирается и разводит руками. Они и не были такими раньше. Кроме того, против нас не Металлург, это сборная. У них в составе как минимум два легионера. Это мои девчата. Я их лично воспитывала. Синицына со своим баллистическим калькулятором в голове и Бергштейн, которая везде и нигде на площадке. Никогда бы не подумала, что Синицына будет в красно-черном на площадке выступать. Хрен с ней, с Бергштейн, от нее всякого можно ожидать. У нее царя в голове как не было, так и нет. Но Синицына, она качает головой. Не ожидала. Так это твои разборки, Мордвинова, да? Подает голос гений поколения Арина Железнова. Это они тебе вендетту объявили, а мы тут под раздачу попали? Заткнулась бы ты, мелкая. Хмурится Наташа Мордвинова, пока не отхватила прямо на площадке. Это правда, давит на Мордвинову Сабина. Это все, личная месть? Нет, то есть я не уверена. Действительно, на мои проводы эти двое так и не пришли, и писем не писали. Но есть нюанс, Синицыной на личное взаимоотношение плевать. Она высокоэффективный инструмент для того, чтобы на нервах у всех окружающих играть, а Бергштейн упрямая и своевольная, но она бы сказала, если бы я ей дорогу перешла. Вряд ли это вендетта, скорее девчонки хотят показать мне, чего они тут добились без меня. И признаюсь, меня это впечатляет. Наташа поворачивает голову и вглядывается через сетку на другой край площадки, где расслабленно стоят игроки противника. Оттуда ей весело машет рукой эта мелкая либера. На лице у Наташи появляется кривая улыбка. «Ты как?» – коротко спрашивает у нее Сабина. «Если не можешь играть против них, я могу запасного вывести. Я все понимаю, старая команда. В этом нет ничего постыдного. Посиди на скамейке до конца матча, да и они из кожи вон перестанут лезть, когда ты приземлишься». «Нет», – качает головой Наташа. «Если ты как капитан такое решение примешь, я подчинюсь, но так, нет. Они пришли, чтобы показать, как они выросли, а я покажу, как выросла я. Мы все же команда лиги, а не шваль подзаборная». «Ясно, остаешься», — кивает Сабина и поворачивается к остальным. «Всем собраться. Слышите меня, против нас не просто местная команда, против нас элита этой области, лучшие игроки. Легкой прогулки не получится. Собрались, девчата. Сонька, прекратила ворон считать, тут тебе не тренировка. Громова, возьми себя в руки, прекрати беситься, ты всем вокруг мешаешь. Железнова, а ты начинай уже играть. Гений поколения, твою за ногу, расчехлися и впрягайся как следует, я же вижу, что ты спустя рукава работаешь. Так матч все равно товарищеский. Если ты не соберешься, я клянусь, мы тебе темную в раздевалку устроим. Ладно, это же ко всем остальным относится. Сабина упирает руки в бока и оглядывает всю команду. Отнеситесь серьезно. 3-0, да что такое-то, вы вообще играть собираетесь или нет собрались? Играем на 7-40, как против Уралочки в прошлом году, у соперников хороший центр, выводим на вторую линию, оттуда идут атаки, но оборона там слабее, прекратите стараться на первую линию в тапки чехлить, там подбирают все, в контру идем, на ресивера, мяч как отработали, передали Железновой, а ты, Железнова, знаешь, что делать, все понятно. Она выслушивает нестройный хор голосов «Да, так точно и угу», выпрямляется и машет рукой арбитру, показывая, что они готовы продолжать игру. Девчонки снова занимают свои места на площадке, короткий свисток показывает, что матч продолжается. Она легко покачивается, перемещая центр тяжести на носках ног, колени чуть согнуты в готовности бежать, прыгать, перехватывать, перемещаться. Глаза, на мяч. Белое пятно мяча в руках у номера 10 соперниц. Та самая Синицына, которая вот уже третью подачу выигрывает, она крутит мяч в руках, разглядывая ее со всех сторон, да сколько можно мяч рассматривать. Вот наконец она поднимает мяч вверх и тут же опускает его вниз. Что-то говорит своим товарищам по команде, номер 3, подзывает судью. Сабина выпрямляется, чувствуя раздражение и злость. Эта стерва играет на нервах. Момент принятия подачи – это момент, когда все невольно подтягиваются и напрягаются. Когда этот момент длится или, что еще хуже, откладывается, то потом собраться куда как труднее. И самое тут главное то, что все понимают, чего именно пытается добиться десятая. Она пытается вымотать их, раздергать морально. Эти трюки действуют только на совсем зеленых игроков. Этим нипочем не пронять таких прожженных профессионалов, как у них. Это так, да сколько можно? Ворчит кто-то за спиной, и Сабина поворачивается. Поджимает губы, увидев недовольное лицо Кати Громовой. Вносит поправку. Это десятая, все же добивается своего, ей не вымотать тренированных игроков высшей лиги. Они могут находиться в напряжении или в режиме «напрягся, расслабился» часами. Однако она все же раздражает их, как раз тем, что все знают, зачем она это делает, и злятся на то, что ничего не могут с этим сделать. Тем временем судья разглядывает мяч, который ему подает десятый номер соперников. Старый трюк – сказать, что с мячом что-то не так, добиться замены, тем временем подвесив ожидание подачи в воздухе. Юлька не меняется. Тихонько ворчит себе под нос Мордвинова. Все такая же стерва, забавно оказаться с ней по разные стороны сетки. «Соберись, Наташ», — отзывается Сабина. «Соберись, мы тут не на экскурсию за порцией ностальгии. У нас репутация на кону». Тем временем судья меняет мяч, рассматривает новый и передает его десятому номеру. Десятая подбрасывает его в руке несколько раз и кивает судье. Игроки снова занимают свои места на площадке. Раздается короткий свисток. Десятая вскидывает руку с мячом, и Сабина приседает, готовясь принять мяч. Вот сейчас, но десятая опускает руку с мячом и хмурится. Что-то говорит своему капитану. Игроки команды соперников выпрямляются и оборачиваются. Сабина хмурится. Опять что-то не так? Десятая тем временем несколько раз вскидывает и опускает руку с мячом, что-то объясняя своему капитану. Сабина выпрямляется и складывает руки на груди, раздраженно глядя на соперников. Да сколько можно уже? И удар. Подача. Вот стерва. Шипит Сабина, понимая, что не успевает принять стойку. Десятая снова развела их, развела по-детски, так никто на соревнованиях не делает, и от этого только обидней. Ха. Но подачу принимает проснувшаяся наконец София Прокопьева, отбив мяч предплечьем в падении. Мяч взвивается вверх, под потолок, и Сабина понимает, что он упадет на площадку, а значит, волна, кричит она, перемещаясь чуть назад и глядя вверх. Волна. Катька. Мяч падает вниз, а она краем глаза отслеживает, как Катя Громова несется к сетке, чтобы вбить удар сверху вниз. Ей только подвесить мяч, вложить его ей в руку, и все. Со стороны соперника с сетки несутся две девушки, номера на майках, 14-6, обе с выраженной азиатской внешностью. Ха. Она принимает падающий мяч на кончики пальцев, отправляя его к сетке, туда, где ждет Катя Громова, но чуть за спину ей. Если смотреть со стороны команды соперников, то это незаметно. Кажется, что она подает мяч в руки Громовой для мощного удара сверху вниз в прыжке, и в воздух взмывают две азиатки, готовые отразить удар в прыжке. В воздух взмывает и Катя Громова, занеся руку для удара, и плавно опускается вниз, вместе с защитницами, а мяч все еще летит в воздухе. Подарок. Звонкий голосок звучит на весь зал, и опускающиеся на площадку игроки соперников только сейчас увидели, как из-за спины Громовой в воздух взлетает Арина Железнова, гений поколения, вредная и заносчивая, капризная и самовлюбленная феечка, но в таких вот ситуациях лучше ее никого не было. Она спряталась за спиной Громовой, мяч предназначался именно ей, а не Кате. А Катя всего лишь загородила ее своей широкой спиной от взглядов команды соперников, и сейчас, когда они только-только приземлились, а она взмыла в воздух, у них не было никаких шансов. Удар. Белая молния мяча отскакивает от покрытия площадки. Сабина расслабляется в ожидании свистка судьи, оповещающего о зачете пропущенного, но свистка нет. Мяч снова взвивается в воздух, а на покрытии площадки остается упавшая эта мелкая либера. Она отразила атаку. Так значит, мяч отскочил не от площадки, а от ее руки. Пайп. Короткий вскрик с той стороны площадки и Сабина подбирается. Не время ворон считать. Пайп – это такая же обманка, как и волна, будет удар атакующего из шестой зоны. Первое касание у них уже есть, значит сейчас связующая подвесит мяч для атакующего, скорее всего это будет диагональная, капитан команды под номером 3, Волокитина. Значит удар будет по дальней линии, нужно оттянуться назад и, не спи, капитан. Перед ней мелькает майка с номером 12, Арина Железнова. Но куда она? Сабина видит, как Арина принимает мяч, который рослая связующая металлурга с номером 23, просто перекинула через сетку. Никакого пайпа. Ее развели на ровном месте, и если бы не Железнова, то сейчас было бы чистое касание мяча, тем более обидное, что опять развели по-детски. Ах вы! Сабина взлетает в воздух вслед за мячом, в ее груди клокочет гнев. Да за кого они их тут держат? Она с размаху ударяет ладонью по мячу, посылая его в дальний угол по диагонали. Достали. Хватит с ними нянчиться. Получайте. Свисток. Очко команде соперника. Она некоторое время стоит и смотрит, не веря тому, что она могла промахнуться. Как? Почему мяч улетел на границы площадки? Она била так сотни, тысячи раз. И только сегодня. Но почему мяч улетел вправо? Как будто он был сильно закручен. Неужели? Она медленно поворачивает голову к Арине Железновой, гению поколения и самой молодой из всех игроков команды. Неужели? Мелькает у нее мысль. Неужели? Не спи, капитан. На лице у Железновой мелькает задорная улыбка. Замерзнешь. Железнова, она хочет взять ее за грудки и хорошенько потрясти, но сдерживает себя. Что будет, если она даст волю чувствам? Да ничего хорошего. Встанут вопросы о том, насколько капитан команды в силах сдерживать свои эмоции и вести себя соответственно высокому званию советского спортсмена, да и доказательств у нее никаких нет. Что она скажет? Железнова специально мяч подкрутила в пасе? Глупо, никто не поверит. Какая ей выгода? На самом деле, самая прямая. Арина ее терпеть не может, но вынуждена подчиняться, с ее взбалмошным характером это нелегко. А товарищеский матч в рейтинговый зачет не идет, тут можно развернуться, саботируя команду и в первую очередь, капитана. Для чего? Добиться ее отставки от поста капитана? Глупо. Так она только отношения испортит, хотя чего там портить уже. Да, капитан, Арина сама невинность, большие голубые глаза, губки бантиком, хоть прямо сейчас в школьную форму одевая и на бал выпускников. Чего она пытается добиться? Прекрати немедленно, говорит Сабина. Это товарищеский матч, но все равно прекрати. На тренировках хоть на голове стой, но тут возьми себя в руки, и чтобы я такого больше не видела. Не понимаю, о чем ты? Отвечает Железнова. Я мяч отбила как надо. Это, между прочим, твоя зона ответственности была. Я тебя спасла, считай. Да что толку? Она машет рукой. Все равно проиграли очко. Так вот чего ты добиваешься? Сужает глаза Сабина, которая внезапно все понимает. Вот и план, вернее никакого плана у нее в голове и не было. Арина просто увидела возможность, а соображает она быстро. Когда Сабина оттянулась назад, услышав пайп, она увидела, что пайпа не будет и что они проиграют очко. Она доставала до мяча, но не сдержала свою вредную натуру и подкрутила ей мяч. А что в результате? В результате Железнова молодец, как ни крути, мяч подобрала, причем спасая капитана, а то, что капитан сама лопух и этот мяч потом пропустила, ну это уже не ее вина. И если сейчас начать на нее бочку катить, то сама Сабина будет выглядеть как завистливая мстительница в попытке оправдать собственные косяки. И усадить ее на скамейку запасных сейчас не выйдет, девчата не поймут. Жаль, что Станислав Викторович с ними на товарищеский матч не пошел, сейчас слово тренера пригодилось бы. Она сама такое решение принять не может, слишком много вопросов поднимается, особенно учитывая, что они сейчас в счете проигрывают в сухую. «Арина», — говорит она, — «прекрати немедленно». «Слышишь, я с тобой антимонии тут разводить не стану. Будешь игру саботировать? Не саботирую я ничего», — повышает голос девушка в ответ. «Хочешь, чтобы я на скамейке запасных весь матч сидела? Так и сяду». «Девчонки, давайте не будем ссориться», — говорит Юлия Рябова. «У нас тайм-аут или что? А то судья уже на нас косится». 6-0. «Позорище», — говорит Сабина. «Собрались уже, ну, особенно ты, Арина. Ешь и раз увижу, что ты саботируешь». «Да не саботирую я». Глава 7. Происходит невероятное. Невероятное. Черная птица красных соколов, Юля Синицына, сегодня выступающая в красно-черных цветах «Металлурга» в очередной раз, оправдывает свое прозвище. Номер 10 на майке, темная тень хищной птицы, падающей с небес прямо на голову противников, вселяющая страх и панику в сердца игроков команды соперников. Первая партия выиграна местной командой, нашими девчатами, товарищи зрители и слушатели. Кто мог предположить такой результат еще сегодня утром? Никто, отвечу я и буду прав, потому что нельзя ожидать от команды высшей лиги от крыльев советов, что они сольют первые 6 очков в сухую. Однако, как и учили нас классики марксизма-ленинизма, знание есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. Послушай, Женя, но как это вообще возможно? Я думала, что после того, как игроки крыльев советов поймут, с кем имеют дело, все переменится. Ты же сам говорил, что уровень подготовки игроков высшей лиги и наших областных команд различается как небо и земля, так что я ожидал реванша, а команда гостей между тем проигрывает уже 6 очко. Это заслуга 3 факторов. И первым можно считать психологическую игру Синицыной, которая продолжает морально уничтожать противника, пользуясь тем, что уже вывело их из равновесия. Если ты заметила, то последние 3 подачи уже она ведет себя с демонстративным пренебрежением, перекидываясь словами со своими товарищами по команде, а то и откровенно улыбаясь. Те, кто знает Юлю близко, могут подтвердить, что на самом деле она очень редко улыбается и практически никогда не позволяет себе вести себя расслабленно на площадке. Все это лишь часть психологической войны, нацеленной на то, чтобы продолжать выводить игроков команды соперников из равновесия. В авиации есть такое понятие «воронка катастроф», если пилот самолета совершает ошибку, как правило, это ведет к следующей ошибке. Человек начинает нервничать, суетиться, порой паниковать, и совершает еще одну ошибку. Словно бы каждое из действий ведет вниз по спирали, закручивающейся в воронку катастрофы. Так и тут, совершив первую ошибку, крылышки не сразу сообразили, с кем имеют дело, и не сразу собрались, пропустили второй мяч, а тут уже начали суетиться и дергаться, а это привело к тому, что они не смогли собраться. Пока на площадке перерыв и команды меняются местами, я хотела бы упомянуть, что ордена Трудового Красного Знамени металлургический комбинат нашего города был построен в нелегкие годы Великой Отечественной войны, когда оборудование и специалисты прибыли в Колокамск из осажденного Ленинграда. Практически на пустом месте за короткое время был выстроен завод, и уже через 2 месяца первые снаряды и танки были отправлены на фронт. В послевоенное мирное время комбинат выпускает тракторы и комбайны, столь нужные для восстановления страны, поднимается целина, вспахиваются миллионы гектаров нашей необъятной родины. Сейчас металлургический комбинат Колокамска – это флагман тяжелой машиностроительной промышленности страны, уверенно ведущий за собой в светлое будущее коммунизма, согласно заветам партии и указаниям правительства. Да, да, конечно, Тамара, полностью согласен со всем сказанным. Действительно, комбинат в настоящее время является градообразующим предприятием, однако давай вернемся на площадку. Вторая партия начинается. Право подачи у крыльев советов, мяч у Арины Железновой, она новый игрок в команде, и о ней пока известно не так много. Тем не менее ходят слухи, что Арина, так называемый гений поколения, про нее говорят, что такие как она рождаются сразу с мячом в руке, посмотрим, на что она способна, и удар. Товарищи, что это было, кто-нибудь успел увидеть мяч? Что случилось? Женя, 1-0, Тамара, 1-0. Так я и думал, так и думал, но боялся сказать вслух, боялся сглазить. Женя, передай мне таблетки. Так я и думал, Тамара. Крылья советов — одна из самых сильных команд в национальном рейтинге. Их можно было застать врасплох, застать врасплох и давить в течение первой партии. Это максимум, чего можно было бы добиться, бросив все силы на атаку и совершенно забыв про защиту, но такая тактика продержится недолго. Одну партию, первую партию. Теперь крылышки воспринимают соперников серьезно, они собрались. За время перерыва Казиева сумела вернуть в команду спокойствие и восстановить боевой дух. Посмотри на их лица, Тамара. Они сердиты, но сосредоточены. Больше нет улыбочек и расслабленности, больше нет лишних движений и шуточек на площадке. Теперь мы действительно видим перед собой команду из высшей лиги. Они преодолели первую растерянность, преодолели гнев и суетливость, прекратили дергаться от психологической игры Синицыной. Обрати внимание на поведение и самой Синицыной, Тамара. Видишь, она тоже прекратила играть в свои игры, а значит, поняла, что больше не сможет вытягивать команду соперников на эмоции. Теперь остается только класс игры. Шелуха содрана, смыта течением матча, мяч снова у Железновой. Женя, я посмотрела списки команд. Это Железнова, она совсем еще молодая. Ей 18 исполнилось только-только. Она должна в университет поступать, а она играет в волейбол за команду в высшей лиге. Я же говорю, вундеркинд. Рекрутеры Крылышек нашли ее в какой-то дюсш олимпийского резерва. Она не такая высокая, как остальные, всего 1,80 м. Выглядит тоньше, но как высоко она прыгает. Подача в прыжке. Да, в этот раз я успел заметить, что она делает. Она вкручивает мяч влево и делает траекторию короче. За счет прыжка посылает мяч по прямой в левый угол площадки. Но такой номер больше не пройдет. Мяч приняла Кайзер. Пас. Пайп. Нет, не прошло. Не прошло, уважаемые зрители и слушатели. Не прошло очко команде «Крылья Советов». 2-0 во второй партии. Всерьез взялись за дело игроки команды соперников, профессионалы, ветераны, прожженные волчицы высшей лиги. Женя, успокойся. Мы тут в комментаторской будке относимся с равным уважением ко всем советским спортсменам. Спорт объединяет. Очень объединяет, Тамара. Но пайп не получился, несмотря на то, что на пайп была заряжена Салчикова. 14 номер, не получился. Блок, вы видели, какой блок поставили Крылышки? Как будто они знали заранее, кто и куда будет пайповать. Более того, что такое пайп, Женя? Тамара, спортивный комментатор, твою же за ногу. Женя, нужно уметь читать игру. Женя, среди наших слушателей есть и такие, кто не знает, что такое пайп или крест или волна. Наша задача как комментаторов – популяризировать спорт среди массового зрителя, быть может, среди мальчишек и девчонок, которые нас слушают, уже есть завтрашние Железновы, Синицыны или Бергштейн. Пайп, по сути, та же волна, только в ней центральный блокирующий должен пойти на связующего, чтобы отвлечь блок игроков команды соперников на себя, а связующий должен прокинуть передачу за голову, за игрока третьей зоны, чтобы дать возможность доигровщику разбежаться с шестой зоны и вколотить удар в площадку, когда блок команды соперников уже будет падать вниз. Видела, как Салчикова взлетела вверх, размахнувшись руками, с разбегу в 3-4 шага. Никогда раньше не прыгала она так, а я местные матчи сырников с железяками не пропускаю. То есть пайп не прошел, потому что Крылышки выставили защиту вовремя? Да, в точку. Капитан команды, Казиева Сабина, разгадала комбинацию еще в момент, когда Бергштейн показала три пальца за спиной и... Три пальца, Тамара, Женя. Существует система знаков, уважаемые зрители и слушатели. Существует система знаков, которыми игроки коммуницируют друг с другом, передают информацию так, чтобы соперники не поняли. Либеро красно-черных показала за спиной три пальца, еще в момент атаки соперников, и рванула с места, уже уверенная в том, что ее поняли и что ее товарищи выстроят комбинацию за ее спиной. Так и вышло, вперед рванула Федосеева, она самая крупная в команде, когда такой игрок резко выдвигается вперед, это поневоле привлекает взгляд. За ее спиной приготовилась к настоящей атаке Салчикова Айгуля, но все это пропало в туне, так как Крылышки не среагировали на Федосееву, несмотря на ее внушительные габариты, и выставили блок в момент, когда в воздух взмывала уже Салчикова, перекрыв ей варианты огневого решения. Пайп хорош, когда его не разгадали, но если его уже разгадали, видишь ли, когда Федосеева рванула вперед, она перекрыла видимость не только соперникам, но и нашим. Выпрыгивающая вслед за ней Салчикова не могла видеть готовящийся блок и увидела площадку целиком только в момент выхода на атаку. А там у нее уже и вариантов не оставалось, только попробовать пробить блок силой в надежде на очередное чудо. И вот результат. 2-0. 2-0, уважаемые слушатели. 2-0. Ужасно. То есть, конечно же, мы уважаем всех советских спортсменов, но все равно болеем за наших. А сейчас нашу команду размазывают по площадке, как мягкое масло с джемом. Я переживаю за девчат, как они там, держитесь, девчата, не сдавайтесь. Я спокоен за нашу команду в этом плане, Тамара. Посмотри, их лица безмятежны. В отличие от соперников сегодня, стальные птицы комбината держатся молодцом, будто бы и не придавая значения важности этой игры. Странно, если бы это было наоборот, я бы, наверное, поняла, в конце концов матч товарищеский, рейтинг у Крыльев Советов не упадет, а у стальных птиц не повысится. Тем более, что и команды такой пока фактически нет, она не зарегистрирована в Государственном комитете СССР по физической культуре и спорту. Это собранная на один матч команда, так что ничто не изменится в таблице рейтингов. Снова подача. Арина Железнова. И снова наша либеро подбирает немыслимую подачу Железновой. Шестой номер. Чимдар. Снова Бергштейн. И доигравщик Салчикова. Удар. Очко. Это точно очко, Женя. Очко, очко. Тамара, даже не сомневайся. 2-1. 2-1. Матч продолжается. Девчата с комбината еще поборются за свою победу. 12-ти краткая номер команды «Крылья Советов». Железнова Арина. Тайм-аут. Командует Сабина и взмахивает рукой, подзывая всех в центр. Арина нехотя идет к центру площадки, силой воли удерживая себя от того, чтобы закатить глаза. Она уже знает, что Сабина терпеть не может, когда она так делает, и обязательно ей потом отплатит, то ли штраф вкатит, то ли заставит потом на мяче отрабатывать после общей тренировки. Арина. Железнова. Вскрик, как удар хлыстом. Она морщится. Опять не успела. Снова Сабина будет на нее бочку катить. Железнова то, Железнова все, разве ж она виновата в том, что играет лучше. Она даже если захочет, не сможет играть хуже. Нет, она конечно же все понимает, и что Казиева последний сезон с ними, что она уже в том возрасте, когда нужно о тренерской работе подумывать и знакомых в комитете искать, чтобы помогли устроиться не в дюш, а куда-нибудь повыше да потеплее местечко найти. И что слишком хорошо играть значит высовываться, а игра коллективная, и лучше бы ей язычок свой проглотить, и как мама говорит, послушай, да покивай головой, умнее будешь выглядеть. Но все равно это ее бесит, раздражает. Она же все видит и понимает, знает, что именно нужно сделать, чтобы выиграть в этом конкретном и во всех прочих случаях. Например, сегодня, товарищеский матч. Что это значит? Ну, прежде всего то, что выигрывать или проигрывать сегодня, значения не имеет. На рейтинге не скажется. Более того, с точки зрения психологического воздействия на соперников сегодня даже выгоднее проиграть, вызвать волну слухов и пересудов в сообществе, мол, крылышки сдали совсем, товарищеской местной команде в Колокамске продули. Это заставит соперников немного расслабиться, пусть не намного, но любое преимущество не будет лишним в начале сезона, особенно если с Уралочкой встретиться по жеребьевке. Тем не менее Сабина настаивает, чтобы этот матч они выиграли. Глупо. Зачем? В зачет не идет, а то, что они выиграют у местной команды, никого не удивит. Так и должно быть. Зачем стараться ради очевидного? Непонятно. Эти люди сами себе противоречат. Ведь еще утром та же Сабина говорила, что матч товарищеский, и чтобы они тут не перенапряглись, ведь скоро рейтинговые, не дай боже, кто травму получит или что еще, и тут же, без перерыва, через каких-то 2 часа уже та же Сабина на нее кричит, мол, чего ты, Железнова, спустя рукава играешь, возьми себя в руки. И как это понимать? А если ей на это указать, взбесится же. Опять потом в раздевалке к стенке притиснет и начнет лекции затирать. Нет уж, легче выслушать и кивнуть.